«А я спас тебя от опасного укуса», — сказал он. И тут же, к моему ужасу, начал спускаться к воде, к тому месту, где продолжал сидеть я, с мертвой пчелой на промокших штанишках и бамбуковой удочкой в онемевшей руке. В этих нарядных городских туфлях на кожаной подошве он наверняка должен был поскользнуться на крутом, поросшем сорняками склоне. Но этого не произошло. Мало того, я заметил, что он даже не оставляет следов. Там, где его ступня касалась земли, или просто казалось, что касалось, не оставалось ни сломанной веточки, ни раздавленного стебелька или листка, ни углубления от каблука в сырой земле. Он еще не успел подойти ко мне, но я уже ощущал запах, исходивший от кожи под костюмом. Запах горелых спичек. Человек в черном костюме был самим дьяволом. Он вышел из дремучих лесов, что раскинулись между Моттоном и Кашвакамаком, и вот теперь стоит рядом со мной. Уголком глаза я видел бледную, как у манекена в витрине, руку, а пальцы были неестественно длинными. Он присел со мной рядом, прямо на траву. Колени при этом торчали, как у любого нормального мужчины. Но когда он пошевелил руками, свободно болтающимися между колен, я заметил, что каждый из длинных белых пальцев заканчивается не ногтем, но продолговатым желтым когтем. «Ты не ответил на мой вопрос, маленький рыбачок», — сказал он своим низким и сладким голосом. «Теперь, когда я вспоминаю об этом, кажется, что точь-в-точь такими же голосами говорили дикторы, рекламирующие по радио разные товары, вроде жиритола, сирутана, авалтина, а также каких-то трубочек доктора Грейбоу. Правда здорово, что мы встретились». «Пожалуйста, не обижайте меня», — произнес я таким тихим шепотом, что сам едва расслышал собственные слова. Я был напуган так, что просто не в силах выразить это сейчас на бумаге. Напуган, как еще никогда не пугался в жизни. Но это чистая правда. Так оно и было. Тогда мне даже в голову не пришло, что это может быть сон. Хотя могло прийти, будь я несколькими годами старше. Но я не был старше. Мне было всего 9. Я понял, что это правда, что это происходит в реальности, как только он присел рядом со мной. Уж кто-кто, а я всегда умел отличить шило от мыла, так говаривал мой отец. Мужчина, вышедший из леса тем субботним летним днем, был никем иным, как самим дьяволом, и сквозь пустые оранжевые его глазницы я видел, как пылают его мозги. «Ой, чую, чем-то пахнет. Интересно, чем же это, а?» — воскликнул он. Точно и не слышал меня вовсе, хотя я понимал, прекрасно слышал. «Чем-то таким мокрым, что ли?» И он подался ко мне всем телом, вытянув и без того длинный нос, с видом человека, собравшегося понюхать цветок. И тут я заметил еще одну совершенно ужасную вещь. На земле, там, где двигалась тень от его головы, трава тут же желтела и высыхала. Он опустил голову к моим штанишкам и еще сильнее принюхался. А потом даже полузакрыл, полыхающие оранжевым пламенем глаза, точно вдыхал какой-то совершенно божественный, тонкий и неземной аромат, желая сосредоточиться на нем целиком и полностью. «Ужас!» — воскликнул он. «Прелесть, кошмар!» А затем забормотал нараспев. «Опал, алмаз, сапфир, агат, браслеты, ожерелья. Откуда этот аромат? Тут пахнет лимонадом, Гэри!» Тут он откинулся на спину и дико расхохотался. Смеялся, как сумасшедший. «Надо бежать», — подумал я, но ноги, казалось, не принадлежали телу. Я не плакал, нет. Хоть и обмочился, как какой-нибудь младенец, но не плакал. Слишком уж был напуган, чтобы плакать. Я понял, что умру, скорее всего, мучительной смертью. Но хуже всего было то, что я понимал. Это еще не самое худшее, что может со мной случиться. Лучшее может произойти позже. После того, как я умру. Тут он вдруг резко сел. Запах горелых спичек, исходивший от его костюма, стал еще резче. И я почувствовал, что задыхаюсь, что в горле стоит противный ком. Он мрачно смотрел на меня пылающими на узком бледном лице глазами. Мрачно и в то же время с юмором. Вообще было в его лице нечто такое, что заставляло думать, что он вот-вот рассмеется. «Плохие новости, мальчик-рыбачок», — сказал он. «Я принес тебе плохие новости». Я молча смотрел на него. Черный костюм, дорогие черные туфли, длинные белые пальцы с когтями вместо ногтей. «Твоя мать умерла». «Нет!» — крикнул я. И вспомнил, как мама утром месила тесто. Вспомнил о маленьком завитке светлых волос, падающем на лоб. Вспомнил, как она стояла, освещенная ярким утренним солнцем. И тут душу мою снова обуял ужас. Вот только испугался я на сей раз не за себя, нет. А потом вспомнил, как она стояла в дверях и смотрела мне вслед, заслоняя глаза от солнца. Смотрела на меня так, точно разглядывала фотографию человека, которого хотела увидеть снова, но при этом знала, что никогда не увидит. «Нет, ты лжешь!» — заорал я. Он улыбнулся, грустный и преисполненный терпения улыбкой человека, которого часто и несправедливо обвиняют. «Боюсь, что нет», — сказал он. «С ней произошло то же самое, что с твоим братом Гэри. Пчела». «Нет, это неправда», — сказал я, и тут, наконец, заплакал. «Она уже старая, ей целых 35, и если пчела могла убить ее, как убила Дэнни, это уже давным-давно случилось бы, а сам ты лживый ублюдок и урод». Я осмелился обозвать дьявола лживым ублюдком и уродом. В глубине души я понимал, что делать этого не стоило, но слишком уж был потрясен несуразностью его слов. «Моя мама умерла!» Но это все равно, что сказать, что на месте скалистых гор образовался новый океан. И одновременно я ему верил. Одновременно верил ему целиком и полностью. Как верит в глубине души человек, что с ним может случиться самое худшее. «Понимаю и сочувствую твоему горю, мальчик-рыбачок, но, боюсь, твой последний аргумент не выдерживает никакой критики». Он произнес эти слова деланно спокойным и ласковым тоном, без тени сожаления или сочувствия, отчего они показались мне еще более омерзительными. «Человек может прожить всю жизнь, ни разу не увидев пересмешника. Но ведь это вовсе не означает, что пересмешников не существует в природе. Верно? Твоя мать...» Тут из воды неподалеку от нас выпрыгнула рыба. Мужчина в черном костюме нахмурился, потом указал на нее длинным бледным пальцем. Форель перекувыркнулась в воздухе, так резко изогнувшись при этом, что показалось, что она кусает себя за хвост, и тут же с плеском упала обратно в воду. Но не погрузилась в нее, а поплыла, уносимая потоком прочь, безжизненно плоская, мертвая. Вот тело ее врезалось в огромный серый камень. В том месте, где разделялся поток, завертелась в водовороте, а затем поплыла по направлению к Касл-Рок. Страшный незнакомец перевел взгляд на меня, глядя огненными глазами, а тонкие губы раздвинулись и обнажили в улыбке оскале ряд крошечных, острых, как иголки, зубов. «Просто твою маму еще ни разу в жизни не кусала пчела», — сказал он. «Ей везло. А потом, примерно час назад, одна такая тварь влетела в кухонное окно, как раз в тот момент, когда мама вынимала из печи хлеб, чтобы положить его остывать на стол. И тут...» «Не желаю этого слушать! Не хочу! Не хочу этого слушать!» Я закрыл уши ладонями. Он сложил губы трубочкой, точно собирался свистнуть. И подул на меня. И вонь от его дыхания была просто чудовищной, невыносимой. Запахло гнилью, сточными водами, несвежим бельем, протухшими и разложившимися курами. Я тут же убрал руки от лица. «Вот так-то лучше», — сказал он. «Тебе придется выслушать это, Гэри. Ты должен выслушать все это, маленький рыбачок. Именно твоей матери передалась по наследству Дэнни эта фатальная особенность. В тебе она тоже есть, но несколько разбавлена кровью отца. А вот у бедного Дэна такой защиты не было». Он снова сложил губы трубочкой, но на этот раз дуть на меня не стал, а просто почмокал ими, словно целует. «И хотя не в моих правилах плохо говорить о мертвых, должен заметить, что во всей этой истории присутствует некая романтическая справедливость. Ты согласен? Ведь в конечном счете именно она убила твоего брата Дэна. Как если бы приставила револьвер ему к голове и нажала на спусковой крючок». «Нет», — прошептал я. «Нет, это неправда». «Уверяю тебя, именно так оно и было», — сказал он. «Пчела влетела в окно и села ей на шею, и она прихлопнула ее ладонью, даже не успев сообразить, что делать этого не следует. Ты бы никогда не стал так поступать, верно, Гэри? Ну и, естественно, пчела ее ужалила, и она почти сразу же начала задыхаться. Так, знаешь ли, всегда происходит с людьми, страдающими аллергией на пчелиный яд. Горло распухает, перехватывает дыхание, и они словно тонут, но не в воде, а на воздухе. Вот почему лицо у Дэна было таким распухшим и красным. Вот почему твой отец прикрыл его рубашкой». Я смотрел на него, не в силах вымолвить и слова. По щекам катились слезы. Мне не хотелось верить ему. К тому же в воскресной церковной школе учили, что дьявол — это отец всей лжи на земле. Но все равно я ему верил. Верил, что он стоял у нас во дворе и заглядывал в кухонное окно, и видел, как моя мама упала на колени и схватилась за горло, а Кэнди Билл прыгал и танцевал вокруг нее, громко лая от страха. «Надо сказать, она издавала совершенно жуткие звуки», — небрежно заметил человек в черном костюме. «Еще при этом ужасно исцарапала себе лицо. А глаза так просто вылезали из орбит, прям как у лягушки. Ну и, разумеется, она плакала». Тут он на миг умолк, а затем добавил. «Она плакала, умирая. Разве это не прекрасно? Ну а потом произошла уже совершенно прелестная вещь. После того, как она умерла, после того, как пролежала на полу минут 15 или около того, а вокруг тишина, ни звук, ничего, кроме потрескивания угольков в печи. Еще это пчелиное жало, оно застряло у нее в коже, торчало, такое черное и крохотное-крохотное. И после всего этого знаешь, что сделал Кэнди Билл? Этот маленький негодник начал слизывать у нее со щек слезы. Сначала с одной щеки, потом с другой. Представляешь?